Глава 41. Максим. 2 года. 2 года я вкалывал, чтобы быть не просто штатной студией архитектуры и дизайна, а выйти на уровень маститых игроков в данной сфере. Год назад мы с Марком выкупили одну некогда успешную фирму, почти обанкротившуюся, но не растерявшую своих клиентов. Заполучив всех их активы вместе с сотрудниками, провели нехилый ребрендинг и весь последующий год только приумножали свою значимость на рынке архитектурных услуг. «Ты домой собираешься?» В мой кабинет вошла Катя. Неспешной походкой ластящейся кошки прошла вглубь помещения, элегантно присела на кресло в зоне отдыха. На часах было почти 10, рабочий день давно закончился, и в офисе царила тишина. Вот только я не спешил домой. Все это время, что прошло с момента нашей последней встречи с милашкой Маргаритой, я пытался вытравить ее из памяти. Но она забралась ко мне в душу, забрала себе мое сердце, и как вернуть все в прежнее русло, я не знал. Я бредил ею и излечиться не мог, и бороться за нее не мог. Несколько раз, когда меня накрывало желание изменить все, я порывался найти ее и заполучить любой ценой, и каждый раз, как насмешка судьбы, встречал милашку в компании все того же мужика. Она счастлива с ним, у них ребенок. Понимание этого болью сдавливало сердце, черным туманом ревности затягивало сознание. Я зверел от безысходности и не находил другого выхода, кроме как забываться в объятиях Кати. Мне было стыдно перед ней, но другого эликсира самозабвения у меня нет. Понимал, что ей скоро это надоест, и она уйдет к другому, к тому, кто даст ей больше, чем просто ночи страсти и дружеское общение. Но сам предложить ей этого не мог. Я, как робот, механически выполнял поставленные цели, перешагивал через результат и двигался дальше, без чувств, без эмоций, без надежды что-либо изменить. «А ты чего задержалась?» Отложив очередной, уже в сотый раз переделанный проект детского досугового центра, я перевел взгляд на уставшую Катю. Я не тиран и соблюдаю все пункты трудового законодательства, да и штат сотрудников укомплектован так, что обязанности каждого не превышают их возможности. Но Катя часто задерживалась в офисе наравне со мной. Может, потому что так же, как и я, не желала возвращаться в гнетущую тишину одинокой квартиры? Я прогнал эту нелепую мысль. Она большая девочка и давно уже живет так, как ей хочется. Если бы наши отношения ее угнетали, она порвала бы их, невзирая ни на что. Еще раз прошлась по текущим договорам и контрактам. Надо перед отпуском. «А ты в отпуск идешь?» – спросил я в замешательстве. Не мог припомнить, чтобы мы с тобой об этом разговаривали. «Вообще-то да. С ноткой обвинения в голосе и обиды на мою забывчивость и халатное отношение к ее интересам, скользнувшей во взгляде, Катя поднялась с места и направилась ко мне. Ты сам подписал, еще 2 недели назад. И если ты сейчас вдруг решишь отклонить свое решение, учти, засужу за несоблюдение трудового законодательства, а потом уволюсь и поминай, как звали», – проговорила она, уже стоя возле стола и склонившись над ним, в ее глазах сверкали искры гнева. «Да нет», – заверил я ее, – «и в мыслях не было лишать тебя законного отдыха». «То-то же». Победно сдернув подбородок, Катя стояла напротив меня, скрестив руки под грудью. «Так что, домой едешь или еще будешь корпеть над чертежами?» «О, нет!» – выдохнул я и провел ладонями по лицу, будто снимая усталость. «На сегодня хватит. Еще пара таких?» И в ком указав на эскиз, лежащий на столе, я взвою. «Почему так сложно придумать что-то дельное для детей? Бизнес-центр? Пожалуйста. Торгово-развлекательный? Да не вопрос. Коттеджи, танхаусы, дома разного класса. Да все что угодно, только не это». «Может, потому что основной процент твоих спецов – бездетные мужики, а те, что с детьми, мало интересуются их досугом и развитием до определенного возраста? Тут нужен женский взгляд», – сознанием дела заявила Катя. «Это дискриминация», – рассмеялся я, – «по половому признаку. Но ты права», – продолжил, все же соглашаясь с ее предположением. «Вот завтра и узнаем». «А что у нас завтра?» Мы вышли в коридор и направились к Катиному кабинету. «Завтра презентация проектов от участников конкурса», – пояснил я, открывая дверь и впуская ее в помещение. Она забрала свои вещи, отключила компьютер, и мы спустились на парковку. Предложение заехать в ресторан поужинать Катя отклонила, но предложила альтернативу – заказ еды на дом. Устала очень. Усевшись на пассажирское сиденье, она откинулась на спинку и прикрыла глаза. «Хочу поесть и завалиться спать». «Так мы к тебе или ко мне?» – спросил я, недоумение глядя на нее и почесывая затылок. И сам хотел того же – есть и спать. «Давай я к себе, а ты к себе. Я сегодня не способна на большее». Так я и поступил. Отвез ее домой и отправился к себе, заглянув по пути в гастроном. А утро началось с телефонного звонка, так не кстати оборвавшего мой сон на самом упоительном отрезке. Мне опять снилась она. Ее манящие губы, ее ласковые ладошки и призывно чувственный взгляд дарили незабываемое наслаждение.